Глава 18. В другое время это имя привело бы меня в ужас, но сейчас я был так зол на мать, что усмотрел в этом перст судьбы. Мы с прелестью переглянулись. «Так вы, Роже Ренар?» — по-французски отозвался я. «Тот самый господин, что был женат на Норме Дилейни?» «Норма!» — воскликнул Ренар. «Вы знали бедняжку Норму?» «Я сын Анни Рут», — сказал я и представил прелесть, неожиданно поняв, что надо делать. «Месье Ренар, боюсь, мать уже ушла, но, может, вы окажете мне честь и выпьете с нами по стаканчику?» Тот посмотрел на нас. «Но, месье, вы и ваша подруга, несомненно, хотите побыть наедине». «Нет», — твердо сказала прелесть, — «вовсе нет. Растолкуй ему, Ники». Я перевел ее слова Ренару, и он принял наше приглашение. Мы сели в такси и поехали в бистро в районе Старого Порта, которое, как я знал, было открыто всю ночь. Всю дорогу меня сверлила мысль. Сейчас мы узнаем, что сделала мать в Париже. И хотя гнев на нее утих, и где-то внутри я даже испытывал сомнение. «Подожди, Ники, ты еще пожалеешь». Любопытство превозмогало все. Мы приехали в бистро и заняли уединенный столик. «Нужно расколоть его», — прошептал я прелести. «Как?» «Есть один путь — напоить и очаровать. Последнее за тобой». Она сжала мой локоть. «Ты хочешь сказать, что он был там, когда она...» «Да». «Но Ники...» «Да», — сказал я, — «да». Мы сидели за столиком и пили шампанское. Прелесть, не знавшая по-французски ничего, кроме разученных с преподавателем лирических песен, орудовала под столом коленками, а я вел разговор о Норме, ее знакомстве и дружбе с матерью. К своей радости я заметил, что месье Ренар, в отличие от других известных мне французов, не очень силен на выпивку. Правда, не исключено, что на него благоприятно действовали и заигрывания прелести. Как бы то ни было, он становился все дружелюбнее и милее. Не успевал он выпить, как я снова наполнял его бокал. За первой бутылкой последовала вторая, а когда мы перешли к третьей, мир показался мне радужным и удивительным. Ренаром, напротив, овладела меланхолия, и он погрузился в воспоминания о временах, когда его считали одним из лучших французских кинооператоров. «Да-да, месье, вы молоды. Возможно, вы не поверите, но в былые времена имя Роже Ренара значило очень многое». «Случилось что-то важное? Спросите Роже Ренара». «Взошла новая звезда. Насколько она фотогенична? Подходит ли под кино? Спросите Роже Ренара. Верите, месье?» «Также началась карьера Анни. Да, месье». И человек, который обнаружил ее, сделал великой Анни Рут такой, какая она сегодня, никто иной, как Роже Ренар. Я подался вперед. «Расскажите нам, месье, как началась карьера матери. Она ведь неожиданно появилась с улицы. Что может быть романтичнее? Как это случилось?» «Ах, великая Анни Рут!» — вздохнул тот. «Великая Анни Рут!» И он заговорил, а я старался не пропустить ни слова, жалея, что прелесть не понимает по-французски. Жили-были два продюсера, Дюпон и Пико. Дюпон был гением, а Пико умел твердой рукой возвращать истраченные деньги. Они купили потрясающий сценарий с потрясающей женской ролью. Кого пригласить снимать фильм? Конечно же, только Роже Ренара. Так он стал оператором, и начались поиски героини. Месье Ренар, чей вкус и опыт не уберегли его от женитьбы на Норме, пытался, надо сказать, протолкнуть ее на эту роль. Но затея была обречена на провал. Как-то раз, когда Пико отлучился по делам, кажется, в Леон, Дюпон увидел в одном варите небольшой водевиль, в котором мать и дядя Ганс пели тирольские песни. Одного взгляда на девушку было достаточно, чтобы месье Дюпон сказал себе: «Вот то, что нам нужно». Он прошел за кулисы, переговорил с матерью, а на следующее утро позвал Ренара. «Роже, я нашел ее». Потом Дюпон познакомил Ренара с матерью, и тот опытным взглядом определил, что перед ним будущая звезда. «Ах!» — вздохнул Ренар и потянулся за бокалом. «Я налил ему, потом себе. Прелесть отказалась». «Ах!» — снова произнес он. «Все это было. Бедную, никому неизвестную девушку ждал успех. Во всяком случае, так нам тогда казалось. Увы, успех — такая призрачная вещь». Месье Ренар посмотрел на меня, перевел взгляд на прелесть и уронил голову на стол. Но тут же поднял ее и заулыбался. «Бедная Анни!» Появился месье Пико, у которого был капитал. Пико — серьезный, солидный человек с пухленькой любовницей по имени Ивета. Нет, кажется, ее звали Мадлен. Роскошная женщина, да, очень хорошая любовница для солидного человека, но пухленькая. Для кино это плохо, месье. И он пустился в объяснение, почему в кино плохо снимать пухлых женщин. Надо было заставить его вернуться к интересующей нас теме, хотя порой мне чудилось, что все это бред. Собрав всю волю, я спросил: «Но что произошло, месье Ренар, когда месье Пико вернулся из Леона?» «Ах, да, месье Пико из Леона прислал телеграмму, что прибудет на следующий день». «Как убедить его, что Анни Рут — звезда?» «Я этого сделать не смогу, у нас слишком разные характеры», — заявил мне Дюпон. «Поэтому на следующий день я отправился на вокзал встречать месье Пико, хотя был занят съемками другого фильма. Я повез его в отель, где жила Анни. В такси он спросил: „Значит, вы с Дюпоном нашли нашу героиню?“ Я ответил, что да, и она восхитительна. „Я, конечно, посмотрю“, — сказал он, — „но, в принципе, все уже решено. Меня осенило в Леоне. Единственная женщина, которая подходит для этой роли, — моя Мадлен“». Месье Ренар поставил на стол пустой бокал и отер губы. «У меня сердце оборвалось. Можете себе представить? Я знал месье Пико. Он не гений, как месье Дюпон, но осел упрямый. Я попытался спорить, но времени было мало. Мы приехали. В отеле грязь, запустение, можете себе представить. И в этой грязи жила она с маленьким ребенком. Я представил их друг другу. Пико с усмешкой посмотрел на нее и сказал: „Мадемуазель, мне очень жаль, но роль уже занята“. Видели бы вы лицо Анни, я никогда его не забуду. Лицо женщины, которая будет храбро сражаться до конца. А потом, потом...» Неожиданно меня охватил страх. Внутренний голос кричал: «Разве я не предупреждал тебя? Разве не говорил, что это будет неприятно?» «Продолжайте», — едва выдавил я. Мое сердце обливалось кровью. Но что я мог сделать? У кого взять деньги, если не у Пико? У меня у самого кончился контракт со студией. Поэтому я ушел, но перед уходом заявил: «Ах, месье Пико, у Мадлены много шарма, но таких, как Анни Рут, на свете единицы». Уходя, я услышал, как он сказал Анне: «Знаю, месье Дюпон восхищен вами, мадемуазель. Однако, к несчастью, Дюпон — только половина фирмы, а другая половина уже отдала роль». Ренар достал огромный носовой платок и вытер лицо. «Но, — заметил я, — дело не кончилось, мать все-таки получила эту роль». «Да, — молвил он, убирая платок, — успех непредсказуем. Кажется, я уже говорил об этом». Перила в отеле Анни были старые и прогнившие. Что случилось, не знаю. Я ушел. Вскоре после меня ушел и месье Пико. Но, уходя, Он был грузным человеком. Оперся о перила и... «И...» — задохнулся я. «Бах! Конец, месье Пико! 5 этажей!» «Бедный месье Пико! Впрочем, говорят, он не мучился, умер сразу!» Ренар поднял пустой бокал и задумчиво покрутил его в руке. «Какая роковая случайность, не правда ли?» «Но судьба снисходительна к своим любимцам. Конечно, была полиция». Она доставила Ане массу неприятностей. Наши полицейские очень циничны, но что они могли доказать? Только то, что месье Пико упал. Все закончилось благополучно. Фильм сняли, к Анне Рут пришли успех и слава. Он снова поставил бокал на стол и уставился на прелесть. Теперь мы знали все, знали, что было в том письме. Но как я должен это расценить? И как к этому отнесутся другие? Мне стало страшно. «Мать вряд ли могла жить одна», — сказал я. «Пэм, конечно же, Пэм». «Пэм?» — эхом откликнулся Ренар. «Вы, быть может, помните номер «Женщина с собакой». Она участвовала в водевиле». «Ах, в водевиле!» Роже Ренар осторожно взял руку прелести. Пока Анни ждала возвращения месье Пико из Лондона, труппа отправилась в Милан, так что Анни бросила работу и осталась в Париже одна, с ребенком, по-моему, с мужем. «С мужем?» — воскликнул я. «А что тут такого? Это был фиктивный брак, только для удобства. Она нам все объяснила, месье Дюпону и мне». Анни была вдовой одного чеха. В те времена чехи в Париже не имели никаких прав, поэтому она вышла замуж снова, чтобы получить вид на жительство. Фиктивный брак ради вида на жительство. Но как говорила сама мать о своем втором браке? «У себя в стране, дорогие мои, он видная фигура. Ложь — очередная выдумка». Кто был ее мужем? «Мужем?» — Ренар опустил голову. «Ах, месье, кто помнит такие вещи? Какой-то неприметный человек, немного акробат, немного жонглер». Он опустил голову на руки. Раздался храп. «Ники!» Только тут я вспомнил о прелести. «Ники, разбуди его!» «Зачем?» «Но, Ники, что он сказал? Я с ума схожу!» Я встал и, пошатываясь, заплатил официанту с условием, что месье Ренара не тронут, пока он не очнется. Такси я все ей рассказал. «Это еще могло считаться несчастным случаем», — процедил я сквозь зубы. «А Норма? А Сильвия?» «Но, с другой стороны, мать не могла убить Сильвию. Мы же знаем это. Она была с тобой». Вдруг я почувствовал, что прелесть, которая все время сидела, прижавшись ко мне, задрожала. «Насчет Сильвии. Теперь я признаюсь, я солгала, Ники». «Солгала?» «В тот вечер в Лас-Вегасе меня направила к тебе твоя мать». «Мать?» «Когда ты исчез, она позвала меня в свою комнату и сказала, что у тебя навязчивая идея, будто бы она убила Сильвию. Объяснила, что боится за тебя, умоляла помочь и уговорила солгать, что она была в то время со мной. Я не могла вынести ее отчаяние и согласилась. Прелесть схватила меня за руку. Но это неправда. Я понятия не имею, что она делала, когда умерла Сильвия».